Кто не рискует? Отправив Клавдию Леонидовну и ее начитанного внука домой, участковый спросил у Корнилова. — Опять наезд, товарищ генерал? — и показал на груду металла, оставшуюся от джипа. — Да нет, Виктор, здесь каша заварилась покруче. И словно бы в подтверждение его слов, из леса со стороны могильного моста выскочил УАЗик. На борту машины красовалась надпись «Прокуратура Санкт-Петербурга». Из УАЗика не спеша выбрались двое мужчин, пожилой милицейский майор и молодой человек в штатском. Еще один мужчина и водитель остались в машине. «Как будто из парикмахерской», — подумал Фриза, разглядывая прекрасно подстриженные и даже слегка набриолиненные темные волосы молодого человека. А Корнилов подивился тому, откуда взялись здесь эти ранние пташки. Добраться так быстро из Питера они не могли. Выезжали на другое происшествие и получили сигнал завернуть в Рождественно? От кого? И, между прочим, залезли они на чужую территорию. В области имеется своя прокуратура. Молодой мужчина, проигнорировав участкового, двинувшегося ему навстречу, все внимание обратил на трупы братвы. Даже присел на корточки, чтобы получше разглядеть. Майор стоял рядом, не проявляя к трупам никакого интереса. «Участковый инспектор лейтенант Лысенко», — представился Виктор, подойдя к гостям. Майор лишь кивнул в ответ. Штатский выпрямился и повернулся к лейтенанту. «Здравствуй, лейтенант. Что тут у вас произошло?» Задав вопрос, он внимательным взглядом оглядел Корнилова и Фризе. «Болван и хам!» Владимир неприязненно посмотрел на молодого человека. «Какой-нибудь заштатный следователь. А корчит из себя большого начальника сразу на «ты». Ну, представься, урод! Зачем обижаешь деревенского детектива?» «С кем я имею честь разговаривать?» Ледяным тоном поинтересовался Лысенко. Но, оказывается, он и сам мог за себя постоять. «Помощник прокурора города Рыбкин», — молодой человек показал на майора. «А это старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска Пантелеев. Я удовлетворил ваше любопытство. Теперь дело за вами». Он снова взглянул на Корнилова и Фризы. «А это свидетели?» «Свидетели». «Что же здесь произошло? Бандитская разборка?» Корнилов усмехнулся. «Ну, точь в точь, как начитанный мальчик. Здесь много чего произошло. Во-первых, обвалилась часть берега. Ночью к самому краю обрыва подъехало несколько машин». «Где?» Лысенко показал туда, где еще совсем недавно росли на красном берегу красавицы сосны. «А люди?» «Я просил вызвать скорую и оперативно-следственную группу из Гатчины». «Павел Сергеевич», — щеголеватый помпрокурора многозначительно взглянул на майора, — «начнем осмотр оттуда?» «Я попрошу вас не начинать осмотра до приезда группы из Гатчины», — сказал Лысенко. «Это еще почему? Вы же на территории области». «Гости», — с подкупающей простецкой улыбкой сказал лейтенант. «Подождем хозяев». «Лейтенант, вы, наверное, не совсем врубились в обстановку. Я помощник прокурора города». «Извините. У меня есть все основания считать, что события, которые здесь разыгрались, имеют отношение к делу, которое мы расследуем. Вам понятно?» «Что за дело? Не подскажете?» «Ну, нахал!» — пробасил майор. «Можешь ведь и погон лишиться». «Я могу вас соединить с прокурором города», — предложил Рыбкин и достал из кармана светлого модного пиджака крошечный радиотелефон. «О, вот удача! Разрешите, я позвоню и в Гатчину. Узнаю, выехала ли группа. Они с минуту на минуту должны быть». Наверное, Рыбкин решил, что с чинами постарше он быстрее договорится, и протянул лейтенанту радиотелефон. «Умеете обращаться?» Лысенко кивнул и уверенно набрал номер. Спросил, когда абонент отозвался. «Пушкин! Это ты?» Трубку поднял кто-то другой и, наверное, пообещал позвать Пушкина, потому что участковый, прикрыв трубку загорелой ладонью, посчитал нужным разъяснить. Пушкин — это его настоящая фамилия. И тут же сказал в трубку: «Алексей, это я, Лысенко, из Рождественна. Дежурный УАЗ прокуратуры в нашу сторону проехал? Да? Отлично. Значит, сейчас подъедут. Да, тут заварилось дело. Ну, конечно, расскажу. А дежурный Рафик Питерской городской прокуратуры когда проезжал? Да что ты? Вчера вечером? Ну, бывай». Последнюю фразу Лысенко, его приятель Пушкин, наверное, не услышал. Взбешенный помощник прокурора выхватил из рук участкового свой радиотелефон, и в это время одна за другой последовали две фотовспышки. Фризе с удовлетворением спрятал свою мыльницу в карман брюк. «Что за хулиганство?» — яростно завопил помощник прокурора и бросился к Владимиру. «Немедленно отдайте фотоаппарат!» «А как же свобода печати?» Фризе отступил на шаг, пытаясь избежать прямого столкновения с Рыбкиным. «Я внештатный репортер. Мое дело — фотографировать». Он сделал еще шаг в сторону, так как Рыбкин тянул к нему руки. «И я на чужой площадке не играю, на своей». Помощник прокурора оставил попытки схватить Фризе. «Кто вы, черт возьми?» «Нештатный корреспондент газеты «Криминальное подполье». Такая газета просуществовала всего месяца три и почила в БОЗе несколько лет назад, но у Владимира остались визитки. Иногда эти визитки его выручали. Он достал из нагрудного кармашка одну из них и протянул помощнику прокурора. «Это, черт возьми, всего лишь визитка!» — рявкнул Рыбкин. «Мне нужны документы, я вас задерживаю. Марш в машину!» «Обойдетесь. Майор!» В это время дверца дежурного Рафика прокуратуры открылась. Из нее выглянул оставшийся в салоне мужчина. «Ренат Искандерович!» — негромко позвал он. «Не будем навязывать свою помощь. Пусть разбираются сами». Через полминуты машина уехала. Корнилов мог поклясться, что узнал обладателя негромкого голоса. Этот человек так долго не сходил с первых страниц газеты и экранов телевидения, что ошибиться было нельзя. Бывшего главу города, а ныне председателя культурного фонда «Ренессанс», знала любая собака. Участковый проводил взглядом машину гостей, скрывшуюся на лесной дороге, и подошел к сыщикам. Вид у него был немного растерянный. Фриза показал ему большой палец, а Игорь Васильевич сказал: «Взрослеешь, Виктор».